дневника Бабо Дадиани. В 1924 году Алешу арестовали. А вскоре у нас родилась дочь Татули. В тюрьме Алешу посадили в бочку, для того, чтобы он не мог ни встать, ни лечь. Этим всем занимался Берия, который хотел, чтобы Алеша стал шпионом. Дело в том, что он знал языки, окончил Оксфорд и потом 4 года учился на экономическом факультете в Германии. Но Алеша не согласился. Основное число заключенных составляли наши знакомые или друзья. Все блистательное общество, мужественные офицеры находились в тюрьме. Жили мы тогда на улице Копской. Много было волнений и переживаний. Ко мне приходили с допросами, несколько раз были обыски. Во время очередного обыска мой брат выглянул в окно и увидел, что возле подъезда стоит машина, и в ней сидит Давид Багратиони, который стал работать в ЧК и служить Берии. Он выдал все грузинское офицерство и дворянство. Об этом Багратиони даже сочинили стихотворение. «Горько плачет Мтквари Ириони. Ты предатель, Багратиони». Надо заметить, что в наш дом Багратиони войти не посмел. Остался в машине. Странно, что у него хватило совести хотя бы не переступить наш порог. Алеша сидит в ЧК на улице Дзержинского, 24. Ношу ему еду. Перед зданием всегда встречаю кого-нибудь из родственников, друзей или знакомых. У всех кого-то арестовали. Еду принимают после долгого обыска. Потом долгое ожидание ответа. Через маленькое окошко возвращают пустую посуду и клочок бумажки с ответом. Получил все. Алеша. Вскоре Алешу перевели в губернскую тюрьму в Варточало. Это произошло после множества просьб со стороны самых разных людей. Алеша оказался в тюрьме, где уже сидели католикос-патриарх Амвросий Хилая и митрополит Калистрат Цинцадзе. Священнослужителей арестовали после того, как они отправили письмо протеста на адрес Генуэзской конференции. В среду и пятницу я носила им постную еду, за что патриарх меня очень благодарил. Свидания с Алешей были запрещены. Его обвиняли в контрреволюции, был такой страшный отдел КРО, и в помощи Какуце Чалакашвили. Это было страшное обвинение. Но я нашла способ хотя бы мельком увидеть его. Это удавалось благодаря тому, что к патриарху-католикосу Амвросию Хилая и митрополиту Калистрату Цинцадзе посетителей пускали. Происходило это так. К тюремному окошку подходил наш знакомый заключенный и осенял себя крестным знамением. Это означало, что я должна была сказать охраннику, что иду к Хилая или Цинцадзе. Когда я с ним встречалась, мой Алеша как бы невзначай в это время проходил по коридору, и мы могли увидеть друг друга. Во время одного из посещений католикос и митрополит посадили меня перед собой и сказали: «Дочь Бабо, у нас, стариков, к тебе просьба. Сможешь ли ты ее выполнить?» Что я могла ответить? «Исполню все, что велите». Тогда патриарх и митрополит сказали слова, которые ранили меня в самое сердце. «Ты должна свою маленькую дочку отправить к родным в деревню и отдать кормилице, так как сейчас ты больше всего нужна своему мужу. На все это нужно время, и ты не можешь уделять должного внимания ребенку. Хождение сюда отнимает много сил и времени. Так будет лучше и для младенца, и для дела». Когда я услышала эти слова, то почувствовала, что мое сердце разрывается от боли, словно в него вонзили кинжал. Меня душили слезы. Выйдя из тюрьмы, я, словно оглушенная, села в экипаж, примчалась домой, взяла Татули из кроватки и так сильно ее обняла, как будто кто-то хотел забрать ее у меня. Держала, крепко обняв и прижав к сердцу, и обильными слезами увлажняла ее платье. «Как я могу тебя отдать, моя маленькая, мое счастье?» Алеша в тюрьме. Его обвиняют в серьезных преступлениях. Его или расстреляют, или сошлют в Сибирь. Мне 21 год. За что мне такая боль? решили отправить Татули и двухгодовалого Георгия в Банзи. Бабушка Тамара и дедушка Кицы были нам безмерно рады. Затем вернулась в Тбилиси, где должна ухаживать за Алешей. Весь город в слезах и в черном. Не было семьи, у которой не было бы заключенного. Ночи и дни напролет мы бегали друг к другу, чтобы узнать, кого расстреляли прошлой ночью. Расстреляли моего дедушку. Когда сын моей няни пробрался к месту, где были сброшены тела расстрелянных, и нашел тело дедушки, то увидел, что в кулаках он сжимал вырванные от боли волосы из бороды. Из губернской тюрьмы всех политических перевели в Метехи. Моего мужа тоже перевели. Когда их посадили на грузовую машину, то водитель не смог сдвинуть ее с места, так она была переполнена. Тогда нескольких людей вывели и расстреляли. Остальных расстреляли в другом месте. В Метехе были запрещены свидания. Весь мост через Куру, ведущий в тюрьму, был заполнен желающими передать продукты. Если корзина возвращалась пустой, это означало, что человек жив и получил передачу. Если полный, значит, его уже нет. С замиранием сердца ждали ответа. Страшная история произошла на моих глазах с приехавшей из села женщиной. Она спросила про своих двоих сыновей. Ей ответили, что они расстреляны. Тогда она спросила про мужа и услышала тот же ответ. «Никогда не забыть мне горе той женщины. Невозможно описать его словами». Ко мне в тот день, как спасение, вернулась пустая корзинка с маленьким клочком бумаги. Получил Алёша. Один раз я передала ему бутылку с вином. Она вернулась пустой и с надписью «Полная бутылка лучше, чем пустая». И ниже более мелким почерком. Раньше было время, когда Метехи было в Грузии, а теперь Грузия в Метехи. В день расстреливали по 100 человек. Чекист Аганезов читал список, кого будут расстреливать в этот день. Всех заключенных выводили во двор и объявляли имена. В один из дней Алеша с другом Илико Махарадзе стояли и слушали список. Когда его почти до конца дочитали, Илико повернулся к Алёше. «По-моему, нам сегодня повезло». И в этот момент назвали его имя. Они обнялись. Илико очень мужественно принял свой приговор. «Хорошо, что ты сегодня остался в живых. Может, повезет и тебя освободят? Ведь тебя ждут жена и дети», — сказал Илико Алёше. У него самого семьи не было. Так безбожно, в мучениях мы проводили наши дни. Грусть стояла над городом, слезы, страх и горечь. Как-то я отнесла передачу, и Алёша в ответ написал несколько слов. «Получил, благодарю, шерш». «Шерш» по-французски означает «ищи». Я тщательно обыскала корзинку из-под передачи и обнаружила там письмо. «Моя душой и телом красивая, моя радость и гордость. В самый сложнейший и отчаянный момент, когда душа уже свыклась с мыслью о смерти и эту жизнь уже считаешь пройденной, даже тогда ты стояла перед моими глазами, как святой ангел, и смягчала и облагораживала мерзкую и грязную атмосферу, в которой я находился. Никогда даже не мог себе все это представить, так как никогда не читал трагедию, которая своей глубиной могла бы сравниться с теми испытаниями и способами пыток, которые здесь употребляют. Знай, моя гордость, что все способы пыток, которые есть у этой страшной машины, были испытаны на мне. Но всю горечь, сладость превращала мне ты. Прошу, не сомневайся. Если бы даже тогда, когда я в холодном, страшном, вонючем смраде сидел и ждал смерти, кто-то спросил меня, что ты предпочитаешь, чтобы никогда не возвращался в Грузию и сидел на каком-нибудь острове в Таити, где всегда весна и красота, и жил с огромным богатством и удобствами, я бы посчитал мои чувства оскорбленными, так как я не испытал бы такого счастья и наслаждения, которое ты мне дала. Ох, маленькая, как я тебя люблю! Если бы ты знала, как тебя уважаю, как тебя ценю, как хочу дожить до того момента, когда я буду о тебе заботиться, ласкать и целовать с любовью. Я хочу дать тебе почувствовать, как ты это заслуживаешь. Несмотря на то, что эта жизнь несправедлива, доброта и чистота не всегда вознаграждаются мучениями. После темной ночи всегда наступает светлое утро, а после холодной зимы идет теплая и красивая весна. Расстрелянных сваливали в яму, а ночью родители приходили и вырывали их тела. Это было настоящее геройство. Перед расстрелом пели «Дидеба Сакартвело» — «Хвала Грузии». Как-то я в очередной раз принесла передачу Алёше и увидела, что к нашему другу Гии Абашидзе никто не пришел. Отправилась в магазин, купила продукты и вернулась с передачей. «Расстрелян», — ответили мне. Я заплакала и пошла домой. По пути встретила идущих в тюрьму родственников Гии. Я уже знала, что его больше нет. Вот так мы мучились. Из Москвы неожиданно пришла депеша прекратить расстрелы. Политических заключенных помиловали. Когда Алёша вернулся домой, то сказал мне: «Извини, были дни, когда ни тебя, ни детей я не вспоминал, а мечтал только о том, чтобы меня расстреляли». Расстреляли всех близких друзей Алёши. Он долго не мог выйти из воспоминаний. «Я чувствовал себя словно в море крови», — говорил он. Когда он вернулся, Татуле был 1 год. Тогда состоялось первое знакомство отца с дочерью. Шло время, оно же лечит раны. Алёша стал работать в концессии с американцами, которая занималась марганцем. Мы приглашали их на обед, стол был красиво сервирован кузнецовским сервизом, дорогой хрустальной посудой с серебряной каймой, с белыми скатертями и накрахмаленными салфетками. Алёша хорошо работал, ренту за квартиру мы платили валютой, которую он получал. Алёша должен был часто уезжать в село Чиатури, где находились шахты, и поэтому он решил перевести нас в свою деревню Дарквети, которая находилась неподалеку от Чиатури. Как только мы туда приехали, то сразу попали в черный список, ведь родители Алёши были раскулачены. Нам запретили иметь прислугу, и даже корову приходилось доить самим. Это выглядело очень смешно. Алёша держал на веревке корову, я подставляла ведро и начинала доить. Но никогда не могла попасть в ведро, и все молоко лилось в разные стороны. Американцы были в восторге от знаний Алёши. Он не зря учился в Оксфорде. Шахты, которые делал он, были похожи на галереи. Одну шахту он назвал моим именем. У нас был большой сад и просторный двор. Стали снова приезжать гости. Мы с братом делали крюшон, а повар готовил шикарный обед. По субботам устраивали скачки. Договор с американцами был на 20 лет. Но они не могли понять, как можно во время работы выводить рабочих и читать им газеты и проводить агитацию. Через 3 года все кончилось, и американцы уехали. А в 1931 году пришли чекисты. Обыскали наш дом и забрали Алёшу. Я осталась с детьми одна. Поехали с ними в Тбилиси, переезжая от одного родственника к другому. В конце концов, мы поселились в маленькой комнатке возле туалета, но для меня это было большим счастьем. Я была вместе с детьми. Ко мне могли приходить друзья. Как-то мы с подругой вспоминали, как в 1921 году на свадебной карете меня отвезли из нашей квартиры в собор Сиони, где мы венчались с Алёшей. Неужели все это было? Я готовила обеды и относила их Алёше в тюрьму. У него опять было страшное обвинение и жестокие следователи. Его обвинили в том, что он шпион Англии. Чтобы выживать, мне пришлось продать все. Сервиз на 48 человек, большой хрустальный кубок, 12 хрустальных бокалов и многое другое. После стольких мучений Алёше объявили приговор – ссылку в Саратов. Я за 2 недели подготовила все необходимое, и мы с детьми поехали в Поволжье. Это было в 1932 году. Там Алёша уже снял квартиру в 3 комнаты с большим двором. Адрес я запомнила на всю жизнь – Большая Горная улица, 39. Хозяйка была хорошей женщиной, а вот хозяин – алкоголиком. Обед я готовила в русской печке, меня научила хозяйка. Вкусная еда получалась. Все было бы ничего, но мучения доставляли морозы, голод и вши. Да еще Татуля заболела тифом. Она находилась между жизнью и смертью. Врачи сказали, если хотите, чтобы она осталась жива, не оставляйте ее рот сухим. Я все время стояла рядом с ней с чайником в руках. Через 2 недели она выздоровела. С огромной верой, терпением, любовью друг к другу, уважением и заботой о наших детях, наших 2 ангелах, мы смогли продержаться. Какие бы ни были у нас условия, я не видела Алёшу в плохом настроении или в грусти. Щедрость, искренность, нежность, верность — это лишь то малое, что я могу сказать о моем Алёше. Что мы пережили в Саратове? Помню нашу ссылку с первого дня. Как меня поразили невысокие домики с маленькими окнами. У папы был друг, Кузьма Петрович, который за раз выпивал по 12 чашек чаю. Он мне объяснил, почему в жилищах такие небольшие окна. В Поволжье зимой стоит сильный мороз, и если маленькие окна, холод не так быстро проникает внутрь. Русскую печку помню. Мама готовила на ней, с ухватом научилась обращаться. Я много читала в Саратове. Мы взяли с собой много грузинских книг, и папа очень радовался тому, что я читаю эти книги. А на меня очень действовало, что мы находимся так далеко от родины. Папа в Саратове работал на лесопильном заводе. Они отправляли продукцию и в Грузию тоже. Так что контакт с родиной у нас был. Часто к нам приезжали в гости грузины. Цицином Хиице, мамина подруга, приехала зимой в сандалях. Думала, что везде тепло, как в Грузии. Помню, стучит в дверь и кричит: «Скорее открывайте, ноги замерзли!» Зимой у меня начался тиф. А из Тбилиси в это время друзья прислали нам несколько ящиков хурмы. Я ее обожала, но врачи категорически запрещали хурму. Тогда мама положила фрукты на карниз и сказала: «Поправишься? Съешь». Я лежала, смотрела на хурму, на то, как количество с каждым днем все уменьшалось и уменьшалось. Родители с братом ели ее сами, ведь она же портилась. Наконец осталось 2 последние хурмы. Я даже маме сказала: «Неужели мне так и не достанется?» Когда в итоге одна все же досталась, я была самой счастливой. Тогда существовало строгое правило – с тифом дома не оставлять, а везти в больницу. Но в Саратове больницы были только на словах лечебными заведениями. А так в них не топили, не кормили, да еще и грязь была жуткая. В итоге живым оттуда никто не возвращался. При этом, согласно правилам, забирали в больницы без разговоров. Меня тоже должны были увезти. Спасли 5 студентов. В Саратове был хороший медицинский институт, где учились и грузины. Они окружили наш дом и не позволили забрать меня в больницу. Папа тоже в те дни не ходил на работу, следил, чтобы меня в его отсутствие не увезли. Тифом тогда многие болели и умирали, я это знала. И потому попросила родителей: если умру, обязательно мой прах забрать в Грузию. Мама потом призналась, как ей было тяжело это слышать. Незадолго до болезни, перед Новым годом, меня повели к портнихе, чтобы заказать новое платье. Но она не успела его сшить. Я так боялась, что не успею надеть это платье. Даже папе сказала, чтобы меня хотя бы в гробу в него одели. На следующий день утром просыпаюсь, а это платье висит передо мной. Оказалось, папа ночью пошел к портнихе и уговорил ее срочно закончить работу. Мама тогда сказала, вот встанешь после выздоровления и пойдешь в этом платье в школу. И так и случилось. Мне тогда 7 лет было. Родители никогда не говорили о том, что зря вернулись из Турции. Только в Саратове папа один раз сказал, «По-моему, я вас погубил». Там было правда очень страшно. Люди опухали на глазах. Я помню, в класс пришел мальчик Сережа, и прямо на наших глазах у него стали надуваться руки, потом ноги. Я закричала, «Ему плохо!» А учитель ответил, «Да он уже помер». По дороге в школу видела, как на улице сидели нищие. Возвращаюсь домой, а они уже мертвые. А еще помню, младенец сидел на мертвой уже матери и сосал ее грудь. Это было страшно. Вообще увидеть такое, не дай бог. По-моему, ни в кино не увидишь, ни в книгах не прочтешь. То, что мы видели, это описать и рассказать довольно трудно. Как-то ночью слышим звук, как будто разбивают что-то. Оказалось, пришли воры. Папа вышел, выстрелил, накричал на них, они испугались и убежали. Через несколько дней папа идет по улице, и к нему подходит какой-то человек. Тогда страшные ростовские жулики были. Грабеж шел страшный, прямо на улице грабили. И вот к папе подходит вооруженный незнакомец. «Вы грузин?» — спрашивает. «Да». «Мои ребята посмели к вам прийти, но теперь вы можете быть совершенно спокойны, больше они к вам не придут. Я им сказал, что грузины — это совсем другое дело». И мы этим спаслись, потому что папа поздно приходил домой, и с нами могло случиться самое страшное. А как папа грузина спас? Один раз он вернулся домой и принес мешок, а там человек. Я, говорит, папа его на вокзале нашел. Умирал. Его ограбили, он сюда в командировку приехал. Замерзший весь был. Мама его раздела, выкупала, накормила. И он несколько месяцев у нас жил. Потом папа ему какое-то дело доверил. Но он, подлец, оказался, нечестно поступил. И папа его выгнал. Наконец, в 1935 году нам позволили вернуться в Грузию. Первым делом родители поехали в Абхазию, хотели показать ее мне и Георгию. Мы были в Сухуми, видели дом светлейшего князя Георгия Шервашидзе. Мне было всего 9 лет, но я очень хорошо запомнила ту поездку. Мы зашли в дом светлейшего князя, на фронтоне которого сохранилась сделанная им надпись «Вилла Чеми», то есть «Моя вилла». Всего одной буквы «Л» в ней не хватало, она отвалилась. В доме Георгия Шервашидзе тогда были устроены коммунальные квартиры. В это время в Англии еще была жива сестра светлейшего князя, баронесса Мейендорф. Но, конечно, никаких отношений с ней мы поддерживать тогда не могли. В Сухуми мы сделали несколько фото. На одной из них на мне белый берет. Помню, как я капризничала, надевать берет или нет. Как оказалось, это была наша последняя поездка вместе с папой. Мы приехали в Тбилиси, тогда он еще назывался Тифлисом. Город переименовали только год спустя, в 1936. Поначалу жили на улице Грибоедова, 24, у сестры папы. В одной комнате нас было 8 человек. Надо было искать свое жилье. Родителям показали квартиру на улице Дзержинского, 1. Им ее продавал некий Таидзе. Там было 3 комнаты, но в последний момент Таидзе отказался уезжать из третьей комнаты, хотя деньги взял за всю квартиру целиком.